Когда я отворачивалась, мне показалось, что в его глазах промелькнула вспышка чего-то такого, чего я не должна была видеть. Я не могла сказать наверняка, что это было. Возможно, беспокойство. В течение секунды я склонялась к тому, что это была паника, но, вероятно, я, как обычно, делала из мухи слона. Толкая мотоцикл навстречу Джейкобу, к невидимой установленной границе между территориями вампиров и вервольфов, я чувствовала его взгляд на своей спине. «Что все это значит?» – подозрительно спросил Джейкоб, озадаченно рассматривая мотоцикл. «Я думаю, что должна оставить его там, где он и должен быть», – заявила я. На секунду он задумался, затем широко улыбнулся. «Я уже точно знала, что оказалась на территории вервольфов, потому что Джейкоб наконец отошел от своей машины и быстро подскочил ко мне, три длинных шага преодолев разделявшее нас расстояние. Он забрал у меня мотоцикл, закрепив его на подножке, и заключил меня в свои крепкие, как тиски, объятия. Услышав рычание двигателя Вольво, я изо всех сил попыталась освободиться. «Да прекрати, Джейк!» Он засмеялся и отпустил меня. Я повернулась, чтобы помахать Эдварду на прощание, но серебристая машина уже исчезла из-за поворотом. «Мило!» – прокомментировала я, позволяя горечи просочиться в свой голос. Джейкоб притворно, невинно распахнул глаза. «Что?» «Он вел себя чертовски вежливо. Тебе не стоит рисковать, испытывая свою удачу». Он снова рассмеялся еще громче прежнего. Вероятно, сказанное мной показалось ему действительно забавным. Пока я пыталась понять, что его так рассмешило, он обошел Volkswagen, чтобы открыть для меня дверцу. «Белла», — наконец сказал он, открывая дверь и все еще продолжая смеяться, — «нельзя рисковать тем, чего не имеешь».